Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня 20 декабря 2003 год. У меня вопрос к нашему шейху Абу Умару. Вопрос состоит так. Религия ислам единственная религия, истинная и достоверная. И поэтому в этой религии не должно быть, в нашей религии не должно быть никаких ответвлений и течений. И у меня вопрос к нашему шейху Абу Умару. Почему в религии ислам и с чего начинается то есть течение в исламе, которое никак не может сопоставляться с религией ислам? Саламу алейкум. Ауду биллахи мина шайтану раджим. Бисмиллахи ррахмана ррахим. Восхваляем Аллаха Всевышнего и свидетельствуем, что нет достойного для поклонения кроме Него, и свидетельствуем, что Мухаммад его последний пророк и посланник. Отвечая на этот вопрос, мой брат, я убежден, что это очень обширный вопрос, и ответить на него не так легко. Поэтому я думаю, первоначально мы должны исходить из основных принципов, чтобы стало нам ясно, как это происходит. Сначала мусульманин уверен, что различие, то есть ихтилаф это у Аллаха порицаемая вещь. То есть не одобряется. Аллах не одобряет ихтилаф, то есть развлечение. То есть разноответвление, то есть расколов. Понимаете, это ислам категорично запрещает, и Аллах неоднократно в Коране порицал. Аллах от имени или про народов, которые были до ислама, он так и сказал явно. Что وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. То есть руки писания они будут разделились между собой после того, как они укрепились в религии, и после того, как они осознали, что расколиться в религии нельзя. Но все равно они расколились. Значит, они отошли от указа, приказа Аллаха Всевышнего. Потому что Аллах, как в нашей религии, как в исламе, как в религии до ислама, Аллах предупредил, что нельзя разделиться по религии. Таким образом, Аллах, и что сказал Мухаммаду, как в сурате Шура, 42-я сура, Всевышний Аллах сказал: «Шара'а лакум мин ад-дини ма васса бихи Нуха, валлази аухайна илейка ва ма вассайна бихи Ибрахима ва Муса ва Иса ан акиму ад-дина ва ла тафаррику фих. Кабура 'аля аль-мушрикина ма тад'ухум илейхи, Аллаху яжтаби илейхи ман яша'у ва яхди илейхи ман юниб. Ва ма тафаррику илля мин ба'ди ма джа'ахуму аль-ильму багьян байнахум». Смотрите, как четко Аллах о чем говорит. Шара алякум мин ад-дин ма васса бихи Нуха. То есть, Мухаммад, мы что тебя, этот законодательство, что мы тебя даровали эту религию, это религия то же самое, которую мы даровали до этого. И рекомендовали их до тебя. Это Нух, Ибрахим, Муса и Иса. Всем, Моисею, Иса, Ибрахим и Нух, всем мы рекомендовали, всем мы приказывали, что восстанавливайте религию, единую религию, и не подразделяйтесь на основании религии. ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. Для язычников это очень великая вещь, что вы вызываете их к религии. Для них очень странно. Понимаете? Потому что язычники в основном у них религия нет. Во-вторых, у них закономерная жизнь у них будет разделена. Как до этого я вам рассказал, арабы, как они себя между собой. Каждые племена отдельно, они нападали все время друг на друга и так далее. Отсюда выходит один результат. Отсюда выходит один урок мы должны учиться от этого, что религия Аллаха объединяет, не разъединяет. Объединяет, не разъединяет. Понимаете? Поэтому и это все сходит из религии единобожий. Едино объединяет, понимаете? Единобожий. Все объединяется. Все объединяется в одном законодательстве. Сейчас и Аллах таки, Аллах тоже сказал: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. То есть это человечество продолжается между собой, как сказать, рассоединение продолжается, разные течения, разные религии, разные философии, разные законодательства, разные мнения, они продолжаются между собой в рассоединении. Илля ман рахима раббук, вализалика халакахум. Только не попадают в расколов или рассоединений, не попадают именно тех, которые Аллах милосерднит. Вализалика халакахум. Аллах и так и говорит. Говорит, и Аллах таким образом сотворил людей. То есть они продолжаются между собой, что не объединяются. Продолжаются не объединены. Но кто объединяется среди них, это те, которые Аллах давал милость. Таким образом, пророк, мир ему и благословение, он предупредил то же самое, как Аллах предупреждал. Понимаете? Он сказал: «Тафаррака ахлю л-китаби», то есть евреи, «до вас тафаррахат аль-яхуд аля 71 милля». То есть между собой они разделились на 71 группа. «Ватафаррахат аль-насара аля 72 милля». И христиане между собой разделились на 72 группы. «Васатафтарику уммати аля 73 милля». И моя умма, моя община будет между собой тоже расколота. Они будут подразделяться на 73 группировок. Все они в ад попадут, кроме одна. Они сказали: кто? Я Расулуллах, кто это будет? Одна, единственная, которая спасена от этого. Он сказал: те, кто продолжают мою и мою дорогу и дорогу сподвижников. Другое изречение говорит: это те, которые остаются в объединенном джамаате. Понимаете? А что за джамаат? То же самое, джамаат, понимаете, это именно пророк и его сподвижники. То есть, кто объединяется, на чем объединились сподвижники вместе с пророком, вот это течение, которое она будет спасена от наказаний и от ада. Ну, здесь я хотел, пока не отошел от именно от этого хадиса, я хотел обратить ваше внимание на одну вещь. Не думайте, что если пророки сказали, все они в огне, кроме одна, что не понимается, что они все 72 являются неверны. Не так понимается. Не так понимается. Понимается, что они совершили большой грех. И за этот большой грех они должны отвечать пред Аллахом. И отвечать пред Аллахом само собой. Человек, который совершил большой грех, и Аллах должен с ними рассчитываться, значит, точно он получит наказание. Так понимается. Потому что много, как сказать, именно современные ученые, они как будто отвергают этот хадис, говорят, этот хадис неправильный, потому что выходит, что 99% общины мусульман, они попадают в ад. Мы говорим, нет, это неправильно сначала, потому что откуда у вас такой процент, 99, откуда, что вы могли проверить всю исламскую общину, и вам стало ясно, что 99 они будут разделены? Нет, наоборот, мы видим, что 99, альхамдулла, объединены. Фактически, если возьмешь от времени, со времени сподвижников до ближайшего времени, до сих пор люди продолжаются именно за сподвижники. Любого человека возьми, даже неграмотного. Скажешь ему, какой дорога лучше? Дорога сподвижников или дорога какого-то заблужденных? Он тебе скажет, конечно, дорога сподвижников. Скажешь ему, вот такое изречение сподвижников и изречение какого-то человека из заблужденных. Какого ты берешь? Он сразу тебе скажет, конечно, я буду брать изречение пророка или изречение сподвижников. То есть, эти люди, которые говорят 99% от общины мусульман, как будто они попадают в ад за то, что они будут разделились, это неверно. Понимаете? Это неверно. Наоборот, мы знаем, что основная масса мусульман, аль-хамдулла, они, если даже не понимают, но они охотно и сердечно они уважают сподвижников, и они хотят именно следить за сподвижниками. Конечно, есть определенные условия, которые отнимают человека, увлекают человека, препятствуют человеку, чтобы он точно следил за сподвижников. Но на самом деле сердца многих мусульман, большинство мусульман именно стараются следить за пророком и за его сподвижниками. Это во-вторых, как я сказал, эти 72 группировок, это не значит, они неверны. Конечно, среди них есть такие, которые попали в неверие. Есть такие, которые отреклись от ислама, но это не читается здесь. То есть группировка, которая уже отошла от ислама, это пророк не называет ее «моя община». В начале хадиса что говорит? Внимательно. «И моя община». Понимаете? Значит, пророк относил их к себе. Значит, они пока в исламе. Пророк не называет какую-то группировку, которая отошла от ислама, не называет ее «моя община». Он сказал, «моя община делится между собой на 73. Все в аду будет». Но это не значит вечно. То есть, они получают наказание за это заблуждение, которое сделали. За это заблуждение, которое они зарабатывали или попадали в это заблуждение, они будут отвечать. Но это не значит, они вечно. То же самое Аллах и так и сказал в Коране. Представьте, человек, который совершает прелюбодеяние. Аллах и пророк сказали, в Коране сказал, кто это будет делать, ему подвергает сильным мучениям. Это не значит, он стал неверным. То же самое Аллах в Коране сказал, «Инна ладзина яакулуна амуаля льятама, иннама яакулуна фи кулубихим наара, васаяслауна саира». Дословно, те люди, которые обжирают деньги или имущество сирот, они кушают. В животе они кушают, в их животе огонь. И в день страшного суда они будут подвергнуты мучительным наказанием. Это не значит, они стали неверными. Они получат за это нарушение, за этот грех, они получат наказание. Но это не значит вечно, как неверный человек, который не верит ни в Аллаха, и ни в пророка, и не верит в Коран, и не верит в ангелов, и не верит в определение Аллаха, и не верит в день страшного суда, и ад, и рай. Нет, он не сразу вообще. Это понимается, что это 73 группировок, они отошли от точные учения пророка из-за этого отклонения, которое называется заблуждение, они получат свою вагон. А та группировка, которая продолжалась, тот течение, который продолжался, и это основное течение, аль-хамдулла, приверженцы сунни и единой общины до сих пор она основная. Понимаете? И она не берет, она не брала для себя никакое другое название. Они остались с первого начала, как пророк их называл, Ахлю Сунна, и так до сих пор они продолжаются название именно Ахлю Сунна. Что такое Ахлю Сунна? То есть не принимают никакое учение, никакого мнения, никакого приказа и указа, кроме Сунни. То есть кроме указаний пророка, то все, значит они и будут охранены от заблуждений. Человек, поскольку он будет держаться за учение пророка, поскольку он будет охранен от заблуждений. Таким образом, и Аллах сказал, وَعَطِيعُ اللَّهَ وَعَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. То есть Аллах так и говорит, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь пророку и ваши правители. Смотрите, глагол «повинуйтесь» два раза повторился. «Повинуйтесь Аллаху». Не сказал «повинуйтесь Аллаху и пророку», то есть один глагол. Нет, «повинуйтесь Аллаху». То есть что Аллах приказывает самостоятельно? Вы не должны кому-то обратить внимание, как можно, что можно, можно ли виноваться ему или нет. Обязательно. Глагол от Аллаха касается Аллаха, значит повиноваться прямо ему беспрекосновенно. И второй, «повинуйтесь Аллаху, пророку», значит пророк может и самостоятельно приказывать вас, и вы должны повиноваться ему, не обращать внимания, есть такое указание в Коран от Аллаха или нет. Нет. Значит, Аллах как самостоятельно приказывает. То же самое и пророк самостоятельно приказывает, и ты обязан повиноваться пророку. Почему? Потому что пророк сам не приказывает тебе что-то противоречащее всем приказам Аллаха. А когда уже приказ касается, то есть повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь пророку, он не повторил этот глагол третий раз, не сказал и повинуйтесь вашим правителям. Почему наши ученые сказали, что Аллах не повторил глагол повинуйтесь правителям? Это означает, что правители могут быть приказывать, нарушая приказы Аллаха и пророка, поэтому ты будешь повиноваться им, поскольку они совпадаются с Аллахом и с пророком. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Ла та'ата ли махлукин фи ма'тиати аль-халик». Это одна же, почему так он сказал? Сказал, нельзя послушаться кого-нибудь в нарушении Аллаха. Нельзя повиноваться творением, если эти творения нарушают приказы сотворителя. Это почему так случилось? Это пророк, послал Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахми вместе с несколько человек, чтобы они пошли как армия, маленькая армия, батальон или как называется, или группа, чтобы они пошли, проверили дорогу. По дороге вместе с Хузафа, он назначен для них амиром. Они что-то сердили его. Он что-то им сказал, не слушали, им приказывали, не слушали и так далее. Он сильно сердился. Он сказал, пророк не сказал вам, слушайте моего эмира. И кто слушает моего эмира, он тот меня слушает. А кто не слушает моего эмира, тот он меня слушается. Сказали да. Он сказал, тогда я приказываю слушаться. Они сказали, есть эмир, приказывай. Он сказал, соберите дрову. Пошли собирали дрову. Зажгите огонь. Сильный костер. Зажгли. Он сказал, давайте, попадайте туда по одному. Они уже они стояли и сказали, Субханаллах, о велик Аллах. Мы верили Мухаммеду и приняли ислам именно, чтобы спасаться от огонь, от огня в день страшного суда. Что? Мы оттуда бежим от него. Хотели бежать, попадать в него в эти жизни? Нет, мы не можем, пока будем спросить пророка. А когда вернулись, рассказали пророку. Он сказал, клянусь Аллахом, если они зашли оттуда, никогда не вышли. То есть и горели бы тоже в аду. Сказал, нельзя слушаться человека, который приказывает, нарушая приказы Аллаха. Смотрите. То есть твои родители приказывают тебе что-то делать против Аллаха. Ты не должен слушать. Ты не должен слушаться. Правитель тебя приказывает делать что-то против Аллаха. Ты не должен слушать. Хоть он тебя будет избивать, будет раздевать, будет арестовать, будет уничтожать, ты не имеешь права его слушать. То есть нельзя тебя слушать его против Аллаха. А если он приказывает что-то, не касается религии, ты обязан его слушаться. Он приказывает что-то, вот касается религии, и религия одобряет, ты обязан его слушаться. Понимаете, правитель государства, правитель или эмир, понимаете? Но в основном в настоящее время нету такого, именно правитель государства. Ты должен слушать. А если он приказывает что-то против Аллаха, ты только не должен это выполнять. Но это не значит, ты должен воевать против него. Понимаете, это очень важно. Это очень важно, мы должны это осознать. То, даже на уровень правитель государства. Тебе приказывают что-то против Аллаха, ты не обязан это делать. Не делай. Хоть будет тебя наказать. Но не иди против него воевать, то другой собирать людей, не знаю что и так далее, волноваться и как называется, демонстрацию делать и так далее, это ислам не одобряет. Понимаете? Все, не буду выполнять. Значит, Аллах и так говорит, ва атию Аллаха, ва атию Расула, ва ули ламри минкум. Вот это три момента мне объяснили. Фа интана зактум фи шайин, если происходит между вами какой-нибудь разногласий, тогда обратитесь обратно к Аллаху, то есть его книги, как наши ученые и толкователи Корана сказали. Обратились к Аллаху, фа интана зактум фи шайин, фаруддуху иля Аллах. Обратились к Аллаху и к посланнику. Наши ученые сказали, что обратиться к Аллаху, найти ответы, значит обратиться к Корану, обратиться к пророку при жизни, значит ему лично, а после жизни, значит к достоверной сунне его, изречение сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фа ин таназатум фи шайин фарудуху иля Аллахи ва расул. Ин кунтум туминуна биллахи ва льяумиль ахир. Делай так тот человек, который уверовал, на самом деле искренне уверовал в Аллаха и в день страшного суда. То есть, значит, боится заблуждаться, поэтому он сразу, если появляется какой-нибудь разногласие, сразу он бежит и спрашивает, или искать доказательства, есть такой или нет. Я что сказал? На каком основании я сказал? Он и что сказал? На каком основании он сказал? На каком основании имеется в виду именно здесь Коран, то есть аю и изречение пророка, или единоглазый мусульман, то есть первый община, второй община, третий община или общество. Я извиняюсь, это сподвижники и их, как называется, последователи. Понимаете? У тебя по-другому нет. «Ин кунтум туминуна билляхи вальяуми л-ахир, залика хайрун ва ахсану тауила». Вот это прекраснейшее для вас благо. То есть она охраняет уже нашу общину от подразделений, от расколов. И значит, Аллах, Всевышний Аллах нам показал дорогу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже само показал эту дорогу. Каким образом? Спасаться от расколов. Он сказал однажды, как это у имама Тирмизи и Абу Дауда. Аль-Ирбад ибн Сария рассказывает. Говорит, ва'азана Расулуллахи салям, другой из цепочка рассказчиков говорит, после утреннего намаза. Смотри, значит, Расулуллах салям, это не забудьте. После утреннего намаза он читал им правовед. Они сказали, о пророк, как будто это правовед самый последний, столько мы чувствуем, что он очень топлый и влиятельный. Сочувствуем. Тогда дайте нам такой совет, чтобы мы не нуждались после вас. Потому что человек обычно, когда при смерти чувствует, что это прощальный совет, он старается изложать его в самом коротком и изложать самый важный. Они сказали, мы чувствуем, что это как будто прощальный совет. Что вы нам рекомендуете, о пророк? Он сказал, усикум битакву Аллах. Я вам советую, будьте богобоязненны в отношении Аллаха. Вассам'у ва-та'а ва инта аммара алейкум абдун хабаши. Смотрите, усикум битакву Аллах. Вассам'у ва-та'а. То есть слушаться и повиноваться именно кому? Тому человеку, который назначен над вами. То есть правитель или эмир, или халиф. Понимаете? Или президент. Это одно название, сущность и реальность одно. Называется президент, или король, или халиф, или эмир, одно и то же. Понимаете? Тот человек, который назначен над вами. То есть, ваш главар. Слушается. Ты где работаешь? В компании? Двое главар компании, ты обязан его слушаться. В отношении, конечно, компании. Ты не имеешь права быть предателем или обманщиком, или его не давать искренний совет и так далее. Потому что он назначен выше тебя. И таким образом тоже в район, на уровне района, допустим, исполком, скажем, там есть главный, или как называется ваши, губернатор. Еще есть выше него. Значит, ты обязан, поскольку твое это тебя касается прямо. Понимаете? Тебя касается прямо, ты обязан. Допустим, губернатор у вас в городе. Он вас зовет. Идешь? Слушаешься. Ты заметили, что та против города творяется, ты обязан это что? Предупреждать. Потому что может быть это взрыв метро или взрыв, допустим, какие-то общественные, как называется, станции, допустим, электричественные и так далее. Это уже общее страдание. Если ты знал об этом, ты обязан, потому что это уже совет ради Аллаха, как Расулуллах саллям сказал пророк, сказал, иннама дину насиха. Вся религия это совет. То есть совет занимается как будто основной вещь в этой религии. Это другое изречение. Кульна лиман я Расулуллах. Сказал, мне спросили, кому совет, о Мухаммед, о пророк. Он сказал, лиллах. То есть в отношении Аллаха ты должен давать совет. Совет для в отношении Аллаха. То есть ты должен распространить слова Аллаха. Ты должен распространить шариат Аллаха. Ты должен поставить людей на прямой путь, как Аллах приказывал. Вот это в отношении Аллаха. Кульна лиман я Расулуллах. Кала лиллахи. Вали китабихи. И в отношении его книги. Как распространить книгу. Как толковать. Как объяснить. И так далее. Ты должен, то есть, исходить из этого. И вызывать к этому. Вали Расулихи и пророку. Понимаешь, сегодня ты распространяешь именно хадис пророка для чего? Изречение пророка. Это совет, твой совет в отношении пророка. Ты обязан. Ты слушаешь какого-то человека, который он от имени пророка поступает, приписывая на его изречение. И ты сидишь спокойно. Значит, ты не давал нормальный совет в отношении пророка. Наоборот, ты должен что? Справить его, остановить на месте, сказать нельзя. Ла язуз, нельзя, запрещено от имени пророка что-то рассказывать, не зная, откуда ты взял. Это достоверно или недостоверно. Дальше, вали китабихи, вали аиммати муслимина ва амматихим. И правителям мусульман, мусульманский правитель, понимаете? И мусульманское общество. Ты где живешь? В городе мусульман. Если ты допустишь и знаешь, такой заговор есть, и молчишь, значит ты уже помог, чтобы они взорвали мусульман. Понимаешь? То же самое, если у тебя этот правитель мусульманин. Или даже если не мусульманин, но уже все, страна такая, и ты живешь в этой стране, и этот правитель, как сказать, справедливый. Понимаешь? То есть он не угнетает мусульман, потому что они мусульман. Он не поступает против мусульман, потому что они мусульман. Нет, он считает все граждане, хоть мусульманин, не мусульманин, одно и то же. Этот правитель тоже надо помочь. Вот таким образом я имею в виду помочь. Ты знал, что будет нарушение, ты обязан сказать, предупреждать. Все, нет, все нормально, значит, альхамдулиллах. В сердце не имеем ничего против правителя. Понимаешь? Потому что Расулуллах саллям об этом и дословно сказал. И сказал, три вещи сердце мусульманина не должна открывать их. Три вещи, я извиняюсь, три вещи, если сердце мусульманина, то есть его сердце спокойное, то есть его сердце чистое. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. И то есть, если это три вещи есть у мусульманина, этот мусульманин не является у него черное сердце, предательное сердце, так сказать, заблужденное сердце. لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مْرِئِ الْمُسْلِمِينَ. Не становится завистное сердце. Сказали, что это пророк? Он сказал, مُنَافَحَتْ مَنْ وَلَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَلُزُومُ الْجَمَاعَ وَالنَّصِيحَ لِكُلِّ مُسْلِمِ. Смотрите. أستغفر الله بيربي عبادة الله وحده لا شريك له فكلمياتها إمنا يدين سلم الله второй مناصحة من والله الله أمركم то есть давать совет тем людям, которые выше тебя. Как я давал пример, ты работаешь в компании, значит, кто выше тебя? Этот человек. Ты где-то молишься, назначен на этот мечеть какой-то имам от правительства. Все, я буду уважать его и буду слушаться, потому что он назначен из высшего. Я не имею к нему никакого, понимаете, никакого зла деяний или зла мнений. Все, он назначен, альхамдулиллах, потому что Аллах создавал людей разной степени, не создавал Аллах, не сотворили все людей на один уровень. Если кто-то богатый, если кто-то бедный, ты не должен смотреть на богатый со злостью или с, как называется, завистью. То же самое человек, который назначен выше тебя, он имам или правитель или губернатор или президент и так далее, что тебе смотреть за него завистью или предательство или не знаю что. Нет. Альхамдулиллах, мы говорим, это Аллах им давал, дай Бог им здоровье, лишь бы, чтобы они были справедливы. Все. Третье. Валюзуму ль-джама'а. И быть в коллективе всегда. То есть, не отделяя от общества мусульман. И где они читают праздник, праздничный намаз, ты обязан вместе с ними. Ход. Может быть, они будут читать праздничный намаз до тебя. Или после тебя. Есть такое разногласие иногда. Ты держал пост как в Саудии, а другие держали пост как в Иордании. Поэтому праздник получился у тебя раньше один день, а у них Божий. Тогда ты обязан вместе с обществом, с большинством, в джамаате, с большинством. Или пятница. Ты обязан читать пятницу вместе с коллективом, не пойти отдельно 2-3-4 человека читать отдельно, понимаете? Или коллективный намаз 5 раз не читать дома. Именно ты должен читать в мечети вместе с коллективом. Если кто-то умер, ты обязан пойти вместе с ними гребальную и так далее, носить, помогать, похоронить и так далее. Если свадьба тебя пригласили, ты не имеешь права не ходить, ты должен идти. То есть держать коллектив с обществом. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если эти три вещи у мусульманина, тогда этот мусульманин, его сердце, что независимое и не предательное, бредное. Понимаете? На самом деле я не чувствую никаких такой мусульманин уже будет, что его сердце не испытывает в отношении людей никакого зла, как называется, злой чувства, зависть и так далее. Не чувствую, кто выше меня, и кто на уровне меня, и кто ниже меня. Альхамдулиллах, Аллах всем дает, и я буду относиться ко всем по отношению Аллаха, как по отношению религии. Как раз мы вернемся к хадису, который я сказал от Тирмизи, Абу Дауд, от Аль-Арбаба ибн Сария, после утреннего намаза пророк сидел и проповедь им читал. Он что им сказал? Усикум битаква Аллах. То есть я мою рекомендацию, единственный совет вам, будьте богобоязненны в отношении Аллаха, в отношении религии, и послушаться, повиноваться кто назначен выше вас, то есть правитель и так далее. Вот смотрите, вот здесь о чем разговор точно. И кто среди вас долго жизнь будет, Аллах ему даст, то есть будет жить надолго, он увидит разные и много расколов. Фа'алейкум бисуннати. Спасение от этого, держитесь за мою сунну. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. من بعد عضوا عليها. И, то есть, держите образ мою жизнь и образ жизни моих 4 праведных халифов, которые будут после меня. Смотрите. Праведных халифов, которые будут после меня. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إي بوتي أسترجني أت نوفيديني فإن كل محدثة بدعة فتمشت كاجدي نوفيديني в религии является заблуждение. وكل بدعة ضلالة. И каждый заблуждение, всякий заблуждение, это وكل ضلالة في النار. И каждый заблуждение является его конец, его место, это огонь, это джаханнам. Значит, мои братья, обратите внимание, столько аятов Аллах предупреждает от расколов, порицает расколов и еще он обращает наше внимание на что? Мы обязаны, должны держаться и повиноваться Аллаху и Пророку. И в случае, если появляется между собой разногласие, мы должны обратиться к судьей. Какая судья это? Что за судья? Это именно Аллах и Пророк. То есть к шариату. На каком основании? Если я ошибаюсь, значит я буду не буду держаться за мое мнение. Понимаете? Таким образом, что Аллах говорит? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Если Коран был бы не от Аллаха, тогда обнаружили в него много разногласий и расколов. Альхамдулиллах, значит Коран от Аллаха, значит там нету расколов, нету противоречий. Тогда почему наша община должна противоречиться? Не должно. Если мы будем обратиться на каждую вещь к Корану и сунне пророка, тогда уже не будет. Не будет разногласий, это 100%. Давайте посмотрим на самом деле, разве среди сподвижников были разногласия или противоречия? Не было. Никаких. Никаких. Почему? Потому что сначала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям среди них живет. Какой-нибудь хоть малейший разногласий появляется, сразу Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на месте это разрешит. Тогда, смотрите как, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, когда это просто длинно немножко, когда Аиша, мы знаем, что как обидчий пророк, салям, когда поехал на сражение какой-нибудь, он взял одну жену, которая у ее очереди, взял с собой. Этот раз было, по-моему, как называется, сражение Табук. Взял Расулуллах салям с собой Аиша. Аиша по дороге потеряла цепочку. Цепочка была под верблюдом. Под верблюдом. Верблюд на нее сидит. Аиша пошла далеко, чтобы на нужды. Вернулась, уже армия уже уехала, оказалось. Они подняли ее, как это называется, ходыш давно, как женщины в чем сидели и подняли на верблюд. Вот как... как маленький домик, да. Она была, то есть не тяжелая. Пока она не жирная, не тяжелая, не толстая. И это четыре человека подняли ее, поставили ее домик, поставили на верблюд, не чувствовали, что ее нету там. И уехали. Уехали. Когда уехали, она вернулась к себе, видела, что никого нету, и видела там цепочку, которую она потеряла. Она сидела там и сразу догадалась, сейчас они по дороге остановятся, где-нибудь будут меня звать и так далее, почувствовать, что у меня нету, они вернутся ко мне. В этот момент один его зовут Сафван ибн Муаттил. Всегда пророк посылает до армии разведку, и после армии тоже оставляет один человек на несколько часов, чтобы вдруг, если появляется оттуда за ними кто-то, это сразу он узнает и побежит, быстро предупреждает. Понимаете, на несколько часов. Это Сафуан ибн Муаттил вернулся издалека, ее видели. Потому что до хиджаба он ее видел, он знал ее. Он сказал, Субханаллах, умми ль-муминин Аиша, астагфируллах, астагфируллах. Сразу в середине пустыни женщина сидит. Он остановил свою верблюд и посадил ее. И она говорит, клянусь Аллахом, одно слово со мной он не сказал. Не говорил, кроме этого. И поехали, догнали уже их. И главар лицемеров сразу сказал, о, жена пророка и Сафуан, клянусь Аллахом, она не осталась в безопасности от него, и он в безопасности не остался с ней. То есть она неравнодушна к нему, в это время была, и он неравнодушен. То есть яркие обвинения, что-то они делали. Жена пророка и сподвижник. Это длинная история. Расулуллах саллям 40 дней. Это все творится, и бедная Аиша ничем не знает. Она заболела и ничем, ни о чем не слушает. Никто ее не передает, в чем разговор. Расулуллах саллям уже кипит. И Джибраил ничего не говорит. В этот день пророк саллям пошел к этим. Он не знает, кто это распространил. Именно кто никто. Он... На минбар сказал, о мусульмане, и кто может меня оправдать, чтобы остановить корень этого проблема? Поднялись хазрадж, сказали, если он от нас, мы его остановим. Если он из наших братьев Ауса, мы тоже его остановим. Из Ауса тоже поднялся, сказал, ты обманщик, ты не можешь остановить, если он из наших. Понимаете, два большие племена ансаров, они чуть не дрались. Ихтиляв. Сразу шайтан не оставляет, потому что это самый сильный способ у шайтана, как подразделить уммат ислам, чтобы они дрались друг с другом. Расулуллах салям их успокоил и закрыли эту тему. Закрыли, то есть между собой. А тема основная Аиша осталась. Понимаете? Это до сих пор рафида обвиняют ее в прелюбодеянии. Аллах послал 33-й сура Аль-Ахзаб, то есть это как называется, вчера я тебя слышал, 33-я сура, как называется по-русски, Аль-Ахзаб, это которые собрались на Медину все, разные племена против Медины собрались, как на русском, название суры, как называется, Аль-Ахзаб, забыл, ты тоже забыл, я тоже забыл. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Говорит, я попросил у Аллаха три вещи, он давали мне одну, и отказался от третью. Смотрите, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как он волнуется за общину ислама. Он сказал, я попросил у Аллаха, чтобы он не умертвил мою общину от голода. Он это мне гарантировал. То есть, уммат ислам не будет умирать от голода. И на самом деле, до сих пор, наши уммат самые богатые, наоборот. Нефть именно среди мусульман. Поэтому весь мир нападает на нас, как интересуется именно нефть и богатство и так далее. Понимаете? От голода мусульмане не будут умирать. И он попросил у Аллаха, чтобы он не умертвил, то есть не уничтожал уммат ислам, не уничтожал эту общину от врага. Аллах тоже это давал ему. Сказал, я Мухаммад, да если все неверные врага всего мира соберутся на общину ислама и уничтожат ее полностью, они не смогут. Понимаете? Да и весь мир, если соберутся, не смогут, не удаются. Почему? Потому что уже ислам везде. Везде уже ислам. Понимаете? И уже сотни миллионы. Даже миллиарды есть. Больше, чем миллиарды и так далее. Понимаете? А третий он попросил, чтобы община мусульман не дрались друг с другом. Он это запретил, не давал. Сказал, я Мухаммад, я уже предопределил, а мое предопределение не меняется. Если меч, то есть если война стихнется между мусульманами, она до дня страшного суда не успокоится. Не успокоятся. Они будут убивать друг друга до того, как они уничтожат друг друга. И это Аллах изделен. Это уже написано, предопределение. Это начало, мои дорогие, начало все со времени Усмана ибн Аффана. Усмана ибн Аффана, отсюда и начало вот это заблуждение, вот это раскол, вот эти разные течения. Понимаете? Значит, нам сейчас ясно, что противоречие и раскол в исламе категорично запрещено. Почему? Потому что Коран об этом предупредил, Аллах и пророк, саллям, тоже нам это запретил и предупредил. Я вам рассказал несколько хадисов, несколько аят об этом. И сейчас, иншаллах, мы дойдем на следующий. Каким образом это произошло в уммате ислам, несмотря столько предупреждений, несмотря Коран об этом предупреждает, несмотря много изречений пророка об этом предупреждают и остерегают. А каким образом это произошло, на самом деле, как реально, это, иншаллах, будет следующее. Мой брат Ибрахим, я думаю, ошибился, когда я сказал 33-я сура. Я прошу исправить, это сура Нур, ну, свет. Это надо открывать Коран, потом там почитайте. Аллах говорит: "Инна аллазина джау биль ифки минкум усбатун, ла тахсабуху шарран лакум, баль хуа хайрун лакум. Ликулли минхум мактасаба мин аль-исми, валлази таволла кибрахум минхум лаху азабун азим". Субханаллах. Ярко. Около 7 аятов подряд чётко говорит, что Аиша, и кто обвинил Аиша, они сами клевету занимались, и она чистейшая. Алхамдулиллах.